Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 54. Однако эта скорость все еще очень мала. Даже если Мофань прогрессирует в два раза быстрее, он разделяет это время на два элемента, чтобы уметь пользоваться обоими. Если он продолжит обучаться, то его противнику останется лишь опозориться. Я не хочу показывать свой элемент молнии другим, но только как я смогу победить этого Му в одиночку? Что самое важное, как я могу увеличить скорость своего развития? Лучшее, что выдал Google, это купить элементарный инструмент магии. Это решение уже не подходит. Конечно, инструмент очень полезен, но проблема в том, что даже проработав 1000 лет, обычный человек не сможет его купить. Муфань понимал, что если есть гора, то и есть не только один путь ее обойти. Хам, если бы я смог улучшить свой кулон до духовного, у меня получилось бы повторить подвиг Мунин Сюэ. Если элементарный инструмент увеличит время тренировки на 20%, то духовный увеличит уже на 40%. Так что если я буду улучшать два элемента, то все равно буду на несколько шагов впереди. У Мунин Сюэ было лучшее начало, чем у меня, поэтому она уже учится в университете. Моя проблема – это моя скорость развития. И если я не смогу найти способ стать сильнее, то буду растоптан на дуэли. Сожалеет ли он, что стал врагом семьи Му? Нет. Муфань полагал, что с таким противником он должен использовать любые способы, чтобы стать сильнее. На данный момент самый быстрый способ улучшить свое развитие – это получить волшебный инструмент. Учитель Тан Юэ сказал, что его кулон может поглотить дух магического зверя, чтобы улучшиться. Значит, Муфань должен убивать этих зверей. Если ему повезет, то душа зверей останется, и кулон поглотит их. Увеличив свое развитие, Муфань станет лучше тренироваться на 40%. Похоже, это единственный путь. Теперь, когда я решил, что мне делать, я должен уверенно стремиться к этому. Бог дал мне такую замечательную возможность. Если я не использую это в мою пользу, то я действительно буду мусором, не почитающим дары. С опытом, что получил Муфань в горах месяц назад, он, не колеблясь, отправился в зал Союза Охотников. Зал Союза Охотников – невероятно важное место, куда приходят многие охотники, чтобы собраться и пойти на зверя. Каждый день сюда прибывают 1000 охотников, чтобы выбрать себе подходящее задание, присоединившись к отряду. Муфань видел, что душу зверя, пойманную в предметы, продают за 5 миллионов и выше, поэтому он может только охотиться, чтобы получить деньги. Пусть он и не заработает 5 миллионов, но у него есть возможность получить душу зверя при убийстве. Убить волшебного зверя самому – это невозможно. У меня нет возможности убивать зверей в одиночку. Мне нужно найти подходящую команду. Почти все, кто ходит в союз, уже состоят в команде, потому что в одиночку не на что рассчитывать. В союзе охотников много людей, отчего-то место немного походит на ярмарку. На стенах большие экраны, которые извещают о разных задачах с определенной наградой. Цены колебались от 100 тысяч до миллиона. У Муфаня даже слюнки потекли от таких цен. Ему было бы достаточно выполнить 5 заданий стоимостью в миллион, чтобы купить душу и наполнить свой кулон. К сожалению, это не те задачи, с которыми справился бы каждый охотник. Чтобы участвовать в экспедиции, маг должен иметь более 3 лет опыта, умение работать в команде, а также уметь использовать ледяные тиски в совершенстве. Зарплата составляет 20 тысяч долларов на человека. Испытательный срок – 2 месяца. Маг Ветра ищет опытную команду. Я могу отвлекать одноглазого волка так, как другие элементники не могут. Маг Огня, приходи и присоединяйся к нашей команде. Выполняй задание и получай деньги. Муфань осмотрелся и увидел, что многие маги даже приходят со собственным резюме. В них подробно описано, как и когда, и какие они выполнили задания. Недавно окончившие обучение маги не подходили. В конце концов, у них слишком мало опыта. Они или умрут, или застынут, когда звери начнут атаковать. К тому же Муфань даже не закончил школу. Он лишь студент 2-го курса. Ему будет довольно трудно найти для себя команду. Черт побери, когда они становятся магами, то должны брать с собой резюме. Что за черт? Человек, спешащий куда-то, случайно задел Мофани, из-за чего стал ругаться еще больше. Я, к сожалению, я не имел в виду вас. Команда охотников на зверей вербует к себе новых членов. Я не заметил тебя, прости. Слабый на вид очкарик Тон Юйбин извинился и хотел уже побежать дальше. Отряд охотников на зверей? Спросил Мофань. Да, разве ты не слышал? Это отряд охотников, которые посвящают себя отлову и убийству зверей, что проникли в городские районы. Маги всегда стараются попасть к ним. Кто же хочет умирать где-то в глуши, где тебя могут и не найти? Можно работать и в городе, плата будет высокой. Эй, ты, не трать время! Ты просто маг, который только окончил обучение. Ни опыта, ни сил. Эта команда не возьмет тебя, если ты не лимитник молнии. Издевался над пареньком старый охотник. Я буду стараться. Им нужен маг молнии? Быстро спросил Мофань, у которого загорелись глаза. Отряд городских охотников охотится в пределах города, что означает, что Мофань может учиться и подрабатывать. Ха-ха-ха, небеса не поскупились, они послали такой подарок. Маги молнии – самые востребованные маги для каждой команды. Они принимают таких магов и без опыта, обучая их на месте, потому что таких магов очень мало, но они очень полезны в бою. Если бы я пробудил молнию, то не стал бы охотником второго разряда, ответил старый охотник. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.